В общем, все прошло отлично. Но через некоторое время этих детей снова привезли в ТЮЗ на спектакль «Хижина дяди Тома». Боже мой, что это было! Слепые так горестно переживали судьбу черных невольников. Они так плакали, когда дядю Тома разлучили с семьей и продали с аукциона. Самое ужасное было в том, что, несмотря на все наши мольбы, никто из них не соглашался уйти раньше окончания спектакля. Я и сегодня помню, как они уходили домой после финала. Той же трагической цепочкой, с распухшими от слез слепыми глазами. Нет, сегодня для них мое общество – это вроде хижины дяди Тома. Я не смею навязывать его больным детям. Я не иду к детям не только от того, что жалею их. Я и себя жалею. Сейчас есть в лечении слепых детей много нового, такого, что мне, вероятно, было бы тяжело видеть. 20 лет тому назад детей с глазами, затянутыми бельмами, не оперировали. Взрослым делали пересадку роговицы, а детям нет. Потому что эта операция требовала длительной, до года и даже больше, полной неподвижности. А как добиться этого у детей? Ребенок, если он в остальном здоров, непременно будет шевелиться, вертеться, и эффект операции пропадет. Поэтому бельма у детей оперировали позднее, когда дети входили в юношеский возраст. Однако наблюдения показали, что слепое детство, в котором отсутствуют зрительные впечатления, отражается на детях неблагоприятно. Такие дети отстают в своем развитии. И теперь пересадку роговицы делают и маленьким детям тоже. Недавно здесь, в институте, оперировали грудного ребенка, моложе 1 года. Каким же способом достигается у таких оперированных детей неподвижность? Подробно не знаю, но, по-видимому, это насильственная иммобилизация при помощи особых приспособлений. Однажды я пришла в один из московских детских театров. Пришла с опозданием. Уже звонили к началу спектакля, и дети-зрители со всех сторон мчались вверх по лестнице в зрительный зал. Только внизу, около контроля, стояла девочка 10-11, и ох, как она плакала! К ней сжалась малышка, наверное, сестренка, и тоже плакала, так сказать, за компанию. Контролерша не пропускала их наверх, в зрительный зал. У них был только один билет на двоих. «Я ее к себе на колени посажу!» – плакала старшая девочка. «Я заплачу за 2-й билет!» придумала я. Но ни того, ни другого контролерша тоже не смела допустить. Таких крохотных детей в театр не пускают, чтобы они не мешали остальным зрителям. «Зинка будет тихенько-тихенько!» — умоляла старше. Положение было безвыходное. Уходить из театра и не увидеть спектакля, и деньги за билет пропадут, ведь сейчас его уже никто не купит. Я положила руку на головку старшей девочки. Чистенький, беленький пробор среди русых волос, весь взмок от горя. «Анна Ивановна!» — взмолилась я контролерши. «Ну давайте на мою ответственность. Я их посажу около себя. Зинка будет тихенько-тихенько!» Контролерша разрешила. Мы помчались наверх. Как раз вовремя. Двери в зрительный зал уже закрывали. Зинка не подвела. Как часто бывает со всем маленькими детьми, спектакль оглушил, ослепил, подавил ее красками, музыкой. Зинка в самом деле сидела тихенько-тихенько, а весь последний акт она крепко спала, привалившись к старшей сестре. Это было 20 лет назад, а я и сейчас помню эту девочку с ее смешной бедой, с ее вспотевшим от горя проборчиком посреди головы. Каково же было бы мне теперь смотреть на иммобилизованных детей, хотя я знаю и понимаю, что эта неподвижность для них благодетельна, что благодаря ей слепые глаза просветлеют, станут живыми, зрячими. Вот если бы мне стало лучше, я бы повеселела и первым делом побежала к детям. А пока нет. Простая операция.